Да нет, я вроде как в отпуске по беременности, объяснила я. Об этом мне ничего не известно, весомо сказал он, наливая мне кофе. Фарфор был со знаком белой звезды. Сноска 54. White Star Line – компания, построившая Титаник. Я отпила и взяла предложенное печенье. Кофе оказался великолепным. «Хорош, правда?» – спросил Немо, улыбаясь. «Прекрасен», – ответила я. «Никогда такого не пробовала. Что это за сорт?» «Из Гвианского залива», – ответил он. «В этом районе моря по дну разбросаны подводные горы и холмы, прекрасные, как Анды. Там, в глубоких долинах, я нашел подводное растение, чьи высушенные и растертые зерна превращаются в кофе, способный дать фору любому сухопутному». На мгновение он помрачнел, посмотрел в свою чашечку, вращая в ней коричневый напиток. «Как только мы допьем этот кофе, его больше не останется. Уже почти 100 лет меня бесцельно болтает по кладезю погибших сюжетов. Знаете, должно было выйти продолжение. Жюль Верн написал половину, но умер. Увы, после его смерти рукопись выбросили и уничтожили. Я обратился в совет жанров с протестом против вынужденного приказа об уничтожении. И мы с Наутилусом получили отсрочку». Он вздохнул. «Мы пережили несколько перебросок из книги в книгу внутри кладези. А теперь, как видите, я встал на мертвую стоянку. Гальванические батареи, источник энергии Наутилуса, почти изношены. Натрий, который я добывал из морской воды, кончился. Много лет я был охраняемым объектом. Но сохранение при отсутствии употребления не имеет смысла. Наутилусу на ремонт надо всего-то несколько тысяч слов. Но у меня нет денег, нет влияния. Я просто эксцентричная одиночка, ожидающая продолжения, которое, боюсь, никогда не будет написано. Я хотела бы вам чем-нибудь помочь, — ответила я. Но Беллетриция всего лишь поддерживает порядок в книгомирье. Она не определяет политику, не выбирает, какую книгу писать. Надеюсь, вы давали объявление? Много лет. Да сами вот посмотрите. Он протянул мне номер слова. Поиск работы занимал половину газеты. Немо ткнул пальцем, и я прочла следующее. Эксцентричный и властный морской волк, экс-верновский, ищет увлекательную и морально выдержанную историю, чтобы показать свое знание океана и обсудить место человека в природе. Франко-говорящий, имеет личную подводную лодку. Обращаться к капитану Немо, Кевершемские высоты, 6-й цокольный этаж, КПС. Каждую неделю в течение 100 лет, проворчал он, но ни одного стоящего предложения. Мне подумалось, что его понимание стоящего предложения вряд ли совпадает с общепринятым. Трудновато удержаться на уровне 20 000 лье под водой. «Вы читали Кевершемские высоты?» – спросил он. Я кивнула. «Тогда вы должны понимать, что уничтожение книги не просто неизбежно, но необходимо. Когда роман пойдет на слом, я не стану просить о переводе в другое место. Мы с Наутилусом будем разобраны на текст, и, честно говоря, я давно этого жду». Он нахмурился и уставился в пол. Затем налил себе еще кофе. «Разве что», – добавил он, вскидывая голову. Подать объявление в рамке, с картинкой, как думаете? Дорого, но лучше привлекает внимание. «Конечно, стоит попытаться», — ответила я. Немо встал и, не сказав ни слова, отправился вниз. Я думала, он вернется, но через 20 минут решила идти домой. Когда я уже неторопливо шла к дому по тропке вдоль берега озера, мне по комментофону позвонила Хевишем. Сноска 55. «Мисс, ну не тот, это вы?» «Как всегда, мисс Хевишем». Сноска 56. «Отлично, встречаемся в штабе Беллетриции как можно скорее. Дело касается Перкинса. Минотавр сбежал». «Перкинс наверняка вне себя», — сказала я, думая, что жизнь в бестиарии со всеми этими громозитами, Минотавром, Еху и парой миллионов кроликов — это что-то с чем-то. Сноска 57. «Дело не в том. Понимаете, Перкинс не отвечает по комментофону. Мы опасаемся, что с ним что-то случилось». «Иду», —